Довольно долго пробыв на различных должностях, Конфуций оставил чиновничью карьеру и занялся проповедью своих этических взглядов. Он ездил по удельным княжествам и давал советы их правителям по управлению подданными. Постепенно эти советы оформлялись в специальные своды, в которых в определенном свете трактовались древние традиции. Сам Конфуций получил признание как человек высокой мудрости. У него появилось много учеников. По данным источников, у Конфуция было 72 ученика, из которых 12 находились при нем почти безотлучно. Пропутешествовав по Китаю до 66 лет, Конфуций вернулся в родной удел Лу, в котором оставался до конца жизни. Умер он в 72 года в Цюйфу. На месте дома Конфуция был построен храм. Постепенно храмы Конфуция были возведены по всему Китаю. Конфуцианство в изобилии содержит моральные поучения, адресованные людям, особенно молодежи. Молодые люди, наставлял Конфуций, должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг. В этом Конфуций ставил в пример себя. В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 30 я обрел самостоятельность. В 40 лет я освободился от сомнений. В 50 я познал волю неба. В 60 лет научился отличать правду от неправды. В 70 лет я стал следовать желаниям своего сердца. Конфуций считал свое учение даром высших сил. Если мое учение проводится в жизнь, на то воля неба, с гордостью подчеркивал он. По учению Конфуция общество делится на благородных мужей и ничтожных людей. Первые выступают в качестве эталона совершенства. Они обладают 5 добродетелями – человечностью, жень, чувством долга и учтивостью, деликатностью, ли, умом, знаниями, чжи, верностью, синь. Ко всему этому примыкает добродетель сыновней почтительности, сяо. Китайский иероглиф «жень» состоит из 2 смысловых элементов – человек и два. Конфуций считал, что человек обладает врожденным чувством человечности, которое проявляется в общении с другим человеком. В широком смысле «жень» означает совокупность принципов взаимоотношений. Милосердие, сдержанность, скромность, доброта, сострадание, любовь к людям, альтруизм. Долг по Конфуцию означает высший закон «жень». Он объединяет сумму моральных обязательств, которые человек принимает на себя добровольно. В нормах поведения, этикет, обряды, благопристойность реализуется чувство долга. Чтобы все это проявлялось во взаимоотношениях людей без напряжения, люди должны обладать основами морально-этических знаний. Такие знания приобретаются по Конфуцию только посредством усвоения узаконенных установлений, изречений и подражания. В связи с этим верность в смысле покорности и безоговорочного следования авторитету должна быть незыблемой. Сяо. Сыновняя почтительность, любовь сына к родителям и прежде всего к отцу – вот тот принцип, на котором по Конфуцию строится все общество. Согласно Сяо, дети должны не только исполнять волю родителей и верно служить им, но и всем сердцем любить их. Если человек не любит родителей, а тем паче не признает своих сыновних обязанностей, он существо никчемное. Конфуций учил, что лучше умереть, чем отказаться почитать родителей. Все эти идеи были изложены в особых трактатах, которые усиленно внедрялись в умы людей в разные времена. Государство заботилось о распространении идей сяо среди подданных. Это объяснялось тем, что сам принцип включал в свою орбиту не только взаимоотношения между отцом и сыном, но и обществом в целом. отношения между императором и министрами, между местными властями и населением.